Слезы покатились по ее щекам, и несколько минут она проплакала, но, услышав шаги в коридоре, Хлоя поспешно встала, освежила лицо водой, села на стул и отвернулась к окну, чтобы вошедший не заметил следы слез. В комнату вошел Джаспер. Его сопровождал слуга с саквояжем. Это был тот саквояж, которым она пользовалась во время поездки. Слуга тут же вышел, закрыв за собой дверь. Джаспер повернул ключ и несколько минут разглядывал свою сестру. «Луиза найдет тебе какую-нибудь одежду», — сказал он. «А все остальное у тебя есть». «Спасибо», — произнесла она, понимая, как неуместна ее благодарность. «Позволь мне кое-что тебе разъяснить». Он подошел к стулу. «Встань!» Хлоя повиновалась. А разве у нее был выбор? «Посмотри на меня!» А вот это уже было труднее. Она не хотела, чтобы он увидел следы слез. Но Джаспер неожиданно помог ей. Он с размаху ударил ее по лицу. От боли слезы покатились по щекам. Она подняла голову и посмотрела на него. «Вот так-то лучше. Завтра вечером тебя обвенчают с Криспином». «Нет!» Она сжалась, ожидая еще одного удара, но он не стал ее бить. «Не перебивай», — заявил он таким тоном, как будто ему наскучило объяснять ей. «Как я сказал, завтра вечером ты выйдешь замуж за Криспина. После этого ты будешь отведена в часовню, как когда-то твоя мать. То, что не смогла сделать она, сделаешь ты, ее дочь. Таковы правила конгрегации», — добавил он абсолютно спокойно. «Мы не оставляем дело незаконченным. И я ждал почти 15 лет, чтобы выполнить свое обязательство. А потом...» — он пожал плечами. «Дальше уже будет решать Криспин. Твое состояние перейдет в его руки, а значит, и в мои, как и должно было случиться после смерти твоего отца. Таким образом, твоя мать сумела...» Он внезапно замолчал. «Элизабет, эта невинная дурочка, каким-то образом перехитрила и своего мужа, и своего сына. Итак, ты займешь место своей матери», — подвел он итог, — «выполнишь то, что должна была сделать она, с одним только исключением. Криспин лишит тебя девственности, и таким образом ваш брак будет узаконен. Это все». Он отвернулся от нее. «Не совсем», — сказала Хлоя, не понимая, зачем вообще она вступает с ним в разговор. Скорее всего, ей необходимо было хоть как-то поколебать спокойную уверенность ее брата. «Криспин не может лишить меня девственности. Это уже произошло». «Что?» Джаспер резко развернулся и потрясенно уставился на нее. «О чем ты, черт побери? Ты с 7 лет жила в этом чертовом монастыре, а потом...» Его глаза стали задумчивыми. «Потом за тобой присматривал Хьюго». «Так ведь?» — медленно произнес он, откинув голову. Он внезапно захохотал. «Так вот, чем объясняется твое горячее заступничество! Неудивительно, что ты знаешь о змее у него на груди. Так, так значит, этот праведный пропойца не так уж чист. Это он совратил тебя? Невинную девушку, оставленную на его попечение женщиной, которую он поклялся любить до самой смерти?» «Он не совращал меня», — сказала Хлоя тихо, но твердо. Джаспер покачал головой, все еще посмеиваясь. «Он совсем не изменился. Ну да ладно. Это только придаст дополнительное очарование завтрашнему празднеству. Тем интереснее будет наблюдать, Латимеру, за твоим посвящением. Хлоя побледнела. Наблюдать? Что ты имеешь в виду? Как он будет наблюдать, если его здесь нет? О, он непременно будет здесь, — заверил ее Джаспер со спокойной убежденностью. Если он выехал сразу после получения моего послания, то должен прискакать к часовне как раз к началу церемонии. А уж мы подготовим ему радушную встречу и очень неприятное расставание навсегда. Губы его растянулись в улыбке, но в глазах был лед, когда он покинул ее. Хлоя металась по небольшой комнате. Она поняла, что больше уже не боится за себя. Вместо страха она чувствовала необычный прилив энергии и решимости предпринять что-нибудь, чтобы убежать. Слишком долго она вела себя пассивно. Если Хьюго приедет, а он непременно приедет, если узнает, где она, тогда надежда есть. Но ей необходимо предупредить его о ловушке Джаспера. Именно поэтому она должна бежать и встретиться с Хьюго до того, как он доберется до Шиптона. Вот только как это сделать? Она обвела взглядом комнату, надеясь что-то придумать. Потолок был слишком высоко, даже если бы она и сумела протиснуться в небольшое оконце. Может быть, устроить пожар? И когда откроют дверь, она выскользнет под покровом дыма. Сколько времени пройдет, прежде чем пожар в этом изолированном крыле заметят внизу? Слишком много. Пока до нее доберутся, она задохнется. Она может попробовать бежать, только когда откроется дверь. Если ей удастся выбраться в коридор и запереть за собой дверь, то у нее появится шанс. Небольшой, правда, но другого не будет. Единственным достаточно тяжелым предметом в комнате был стул. Она с трудом подняла его над головой, но убедилась, что все же может это сделать. Она поставила стул рядом с дверью и села на кровать, поджидая следующего посетителя. Напряженно вслушиваясь в тишину, Хлоя мгновенно уловила звук шагов на лестнице в конце коридора. Она кинулась к двери и подняла стул. Кровь стучала у нее в висках. Сердце билось так, что вот-вот вырвется из груди. Ключ в замке заскрипел, и дверь распахнулась. В то же мгновение она подскочила и со всего размаха опустила стул на голову Криспина, шагнувшего в комнату. Он закричал и упал на колени. Хлоя кинулась к двери, выскочила в коридор и попала прямо в объятия своего брата. Джаспер ничего не сказал, просто повернул ее и толкнул обратно в комнату. Криспин потирал голову, моргая от растерянности. Но он поднялся на ноги сразу, как только Джаспер потащил Хлою к кровати. «Дай мне твой галстук!» — отрывисто скомандовал Джаспер, дернув руки пленницы и подняв их у нее над головой. Криспин передал ему галстук. «Держи ее руки!» Пасынок подчинился. Джаспер скрутил материю в тонкий твердый жгут и привязал запястье Хлои к раме балдахина. В следующую секунду его хлыст засвистел и опустился ей на плечи. Она закричала. Схватив за волосы, он оттянул ее голову назад и вкрадчиво проговорил в самое ее ухо. «Я ведь предупреждал тебя, сестрица». Они ушли. Ключ опять повернулся в двери, но она не знала, как долго провисела на вытянутых руках, опираясь лишь на кончики пальцев. Боль от удара хлыстом притупилась. Теперь она страдала от сильной боли в связанных руках. Свет померк, наступили сумерки, постепенно боль отступила, сознание оставило ее. Уже совсем стемнело, когда ее забытье было нарушено звуком шагов, и дверь открылась. Вошел Джаспер со свечой под носом. Он поставил все это на туалетный столик и нагнулся, чтобы поднять упавший стул. Затем он подошел к неподвижной фигуре. «Полагаю, у тебя было достаточно времени для раздумий», — заметил он, полоснув ножом по веревке, связывавшей ее руки. Руки Хлои опустились, ноги подогнулись, и она упала на кровать. «До утра у тебя больше не будет посетителей», — продолжал Джаспер, направляясь к двери, и добавил с легкой издевкой: «Спокойной ночи». Когда дверь закрылась, Хлоя перевернулась на спину. Мягкий свет свечи действовал на нее успокаивающе, и она пролежала так долгое время, приходя в себя. Каждая клеточка ее тела ныла. Каждый мускул болел так, как будто ей пришлось участвовать в тяжелом состязании. И так она получила еще одно серьезное предупреждение. Спустя какое-то время она встала и посмотрела на поднос. На ужин ей принесли полбуханки хлеба и кувшин с молоком. Холодную, бездушную подачку, но все же это было лучше, чем ничего. Она съела немного сухого хлеба и выпила молоко, затем, не раздеваясь, забралась в постель под покрывало. Ей почему-то казалось, что раздеваться опасно, как будто в ночной рубашке она станет еще более уязвимой. Хьюго обязательно разыщет ее. Он не оставит ее Джасперу. Он не любит ее, но и не бросит. Гордость, несомненно, приведет его сюда, и он угодит прямо в ловушку Джаспера. Раз Хьюго не любит ее, собственное будущее ее больше не волнует. Но она слишком любит его, чтобы вынести его смерть. В 7 милях от Шиптона, в Денхолм Мэнор, Хьюго сидел с Самюэлем у камина на кухне и объяснял другу свой план. Но время от времени его голос затихал, и глаза приобретали мучительное выражение. Несколько раз он вставал, открывал дверь, прислушивался, вглядываясь в темноту. Что такое? «Не знаю, Самюэль, я просто чувствую Хлою, я чувствую ее страх. Но сейчас я ничего не могу предпринять, и я скучаю по этой чертовой собаке», — добавил он, захлопывая дверь, — «да и вообще по всему ее несносному зверинцу. Я понимаю, что вы хотите сказать», — откликнулся Самюэль. «Без них чего-то очень тихо». Он встал. «Поспите?» «Нет». Хьюго покачал головой. «Я поиграю». «Музыка не потревожит твой сон?» «Никогда раньше не мешала», — ответил Самюэль, направляясь к двери. «Ну, так я вздремну?» Он покривил душой. Музыка беспокоила его в те ужасные ночи, когда Хьюго боролся со своими демонами и пристрастием к вину, и когда ее жуткие звуки заполняли долгие ночные часы. В эту ночь он снова не мог заснуть. Он лежал в постели, напряженно прислушиваясь к звукам рояля. Старый моряк хотел понять, что сейчас на душе у Хьюго. Хьюго играл колыбельную, ту самую, что слушала Хлоя в ночь пожара в конюшне. Он играл ее так, как будто она могла услышать ее и сейчас. Как будто колыбельная могла утешить и успокоить ее. Знает ли она, как он близко? Он пытался сказать ей об этом своей музыкой, как будто свежий морозный воздух мог пронести звуки через 7 миль, разделявшие их. Спит ли она сейчас? Он молил Бога, чтобы она спала. Невинный сон, распутывающий клубок забот, сон, смерть дневных тревог, купель трудов, бальзам больной души на пережизни, второе и сытнейшее из блюд. Он вспомнил, как она подхватила эти слова в тот день, когда впервые появилась в его жизни. Жизни, которую делали ужасной, преследовавшие его демоны. Завтра ночью он окончательно похоронит их. Он играл всю ночь до самого рассвета.